Задыхаясь, смахивая с лба холодной капли пота, он лез все выше и выше по этой нескончаемой стене. Небо у него над головой с каждой минутой светлело все больше и больше. Он мысленно поблагодарил тех, кто делал эти стены, не рассчитанные на людей. Его ноги и руки свободно проходили в решетке и легко находили опору. Не прошло и 5 минут, как, перевалив через верхнюю точку, он начал отчаянно быстрый спуск. Выбраться из города всего лишь полдела. У него должно остаться достаточно времени, чтобы, опередив погоню, добраться до плоских предгорий. На открытой пустынной равнине, окружавшей город, он будет как на ладони. Они хотели превратить его в майского жука. Он не сомневался в том, что они легко могут привести в исполнение свою угрозу. Они могли превратить его в божью коровку, в скарабея или в одного из этих черных кузнечиков. От города шел отвратительный смрад. Из многочисленных нор доносилось шуршание и потрескивание. С минуты на минуту жители могли проснуться. Он бежал от города так, как бегают от ночных кошмаров. Ноги бессильно увязали в сухом песке. В горле пересохло, язык распух и прилип к гортани. Не было сил протолкнуть в легкий очередной глоток воздуха. Наконец он упал на землю и пополз без остановки вперед. А оглянувшись, понял, что в таком положении его уже невозможно увидеть с городских башен. Все то время, пока он плутал по городскому лабиринту, перебирался через стены, бежал прочь от города, у него не было времени остановиться, оглянуться, подумать. Лишь одна мысль, одна цель руководила его движением. Выбраться, успеть добраться до Черной скалы. Ну, вот, он выбрался. Успел. Сейчас уже можно не спешить, отдышаться, расслабиться, подумать. Что-то уж больно легко, больно гладко все получилось. Ни тревоги, ни погони, что-то здесь было не так. Сомнение мелькнуло раньше, тогда, когда Ермил сказал, что в течение 2 часов ночного времени местные формы жизни теряют активность, погружаются в мертвый сон. Зачем он это ему сообщил? Там, в городе, он старался об этом не думать, гнал прочь сомнения. Выбора все равно не было. А сейчас он есть, этот выбор? Сейчас он есть. Сейчас он должен поступить неожиданно, непредсказуемо. Сделать все так, чтобы они не могли предвидеть и предсказать его поступок. Но разве у него есть такая возможность? Выбор все тот же. Скала или город? Впрочем, не совсем. Он должен попробовать по-настоящему оторваться от преследователей. Сделать, наконец, свой собственный ход. И, кажется, он понял, что для этого нужно. Он встал во весь рост. Город скрылся за выступами скал. Да и не боялся он больше никакой погони. Понял уже, что ее не будет. Солнце еще не взошли, но уже поднимался предрассветный ветер. И потому, как быстро уплотнялся воздушный поток, летящий с гор, он понял, что должен вновь торопиться. Ветер грозил в ближайший час превратиться в ураган. Когда он добрался, наконец, до параллелепипеда, ветер срывал с окрестных скал довольно крупные камни, сбивал с ног. К подножию скалы Степан вновь добрался ползком и сразу же, не раздумывая, нырнул в ее черную спасительную глубину. Переход, не в пример первому, прошел легко. Что-то внутри его уже знало и помнило, что и как нужно делать. Опять на долю секунды навалилась на плечи вязкая тяжесть. Мгновенная темнота. И почти сразу он увидел солнце другого мира. Он не стал даже переводить дыхание, даже взгляда не бросил на окружающий пейзаж. Сразу же спиной упал внутрь скалы, повторив переход, прежде чем те, кто его здесь наверняка ждал, успели предпринять хоть что-нибудь.